Сочельник. В этот вечер папа пораньше отправился к скотине, и вместе с ним Джек. Джек повсюду следовал за ним, по пятам, больше он не собирался выпускать папу из виду. Вернулись они замерзшие, и все в снегу. Папа отряхнул снег и повесил свое старое пальто на гвоздь в пристройке. «Ветер усиливается», — сказал он, — «не позже завтрашнего утра будет новый буран». «Пока ты здесь, Чарльз, никакой ураган нам не страшен», — сказала мама. Джек улегся с довольным видом, а папа сел к печке, согревая руки. «Лора», — сказал он, — «если ты принесешь мне футляр со скрипкой, я вам что-нибудь сыграю». Лора принесла футляр. Папа настроил скрипку и натер смычок канифолью. И пока мама готовила ужин, дом наполнился музыкой. — О, Чарли, парень, хоть куда, к нему спешишь невольно. Он может так поцеловать, останетесь довольны. Папин голос озорничал под озорную мелодию скрипки. Кэрри смеялась и хлопала в ладоши, а у Лоры ноги сами пустились в пляс. Потом скрипка заиграла другую мелодию, и папа запел: «В тишине ночной освещен луной этот край, холмы и поля». Папа поглядел на маму, хлопотавшую у плиты, на Мэри с Лорой, которые сидели и слушали, и скрипка принялась напевать: «Мэри, накрывай на стол все, что есть, ставь на стол миски с кружками на стол, будем пить чай». «А мне что делать, папа?» — воскликнула Лора, когда Мэри бросилась доставать посуду из буфета, а скрипка и папа продолжали: «После Лора уберет, уберет, уберет, миски, кружки уберет, все пойдем спать». И Лора поняла, что у Мэри должна накрыть на стол, а она вымоет посуду после ужина. Вопли ветра за стеной становились все яростнее и громче. Снежный вихрь хлестал по оконным стеклам, но в теплом и светлом доме пела папина скрипка. Позвякивали тарелки, это Мэри накрывала на стол, Кэрри раскачивалась в качалке, а мама бесшумно двигалась от стола к печке и обратно. Она поставила на середину стола горшочек с чудесными запеченными бобами. Потом вынула из духовки противень, на котором лежал золотистый хлеб из кукурузной муки. Густой коричневый запах бобов смешивался с золотистым сладким запахом каравая. Папина скрипка смеялась и пела: «Давай-ка посидим с тобой за честным разговором. Я в кавалерии морской был генерал-майором. Скакал я на морском коньке, как истинный герой, и был за это награжден большой морской звездой». Лора погладила Джека по бархатному морщинистому лбу и почесала ему за ушами. Потом обеими руками сжала ему голову коротким счастливым жестом. Теперь все будет хорошо. Саранча улетела, и в будущем году папа соберет урожай пшеницы. Завтра Рождество, на обед у них будут тушеные устрицы. Правда, они не получат леденцов и подарков, но Лора не знала, чего еще она могла бы пожелать, и была так рада, что леденцы помогли папе благополучно добраться домой. — Ужин готов, — сказала мама своим ласковым голосом. Папа убрал скрипку в футляр, он поднялся и обвел их всех взглядом, голубые глаза его сияли. — Взгляни, Каролина, — сказал он маме, — как сияют глаза у Лоры!